Будем полагаться и опираться только на иерархию. Настроение и состояние людей слишком уж переменчивы и слишком непостоянны. Особенно ненадежны обещания, даваемые под влиянием момента. Лучше уж надеяться на себя и на помощь учителя. И почему столько нужды в стольких вещах, когда в действительности человеку нужно так мало? Довольствоваться малым тоже искусство. Слишком много ненужного и лишнего и в словах, и в мыслях, и в еде, и в вещах. Трагедия в том, что все это ненужное и лишнее берется с собой в мир тонкий. Как ведет себя человек здесь, так будет вести себя и там, пока не поймет нелепость своего поведения там, где все земные пережитки и привычки являются тяжким грузом, мешающим двигаться дальше. Развоплощенцы окружают себя лохмотьями и осколками земных переживаний и строят воображением новые нагромождения по земным эталонам и окончательно в них утопают, не имеющие ничего своего, заменивший желание мыслью, освобождается от гнета земных наслоений и притяжений.